Мейсон согласно кивнул. «И что, по-твоему, произошло?» — спросил Дрейк. «Пока не знаю», — ответил адвокат. «Но, повторяю, у меня не сходятся концы с концами, и чем глубже я начинаю копать, тем больше они отходят друг от друга». «Ну, кого ты представляешь в этом деле?» «И тут у меня нет полной ясности. Я представляю Картрайта, возможно, его жену и еще жену Фоули. Между прочим, как она поживает?» «Ты говоришь о Бесси Форбс?» — спросил детектив. «Форбс или Фоули, как тебе больше нравится?» «Пока нам не удалось найти миссис Форбс. Она покинула Санта-Барбару и уехала в неизвестном направлении». Мейсон встал и взял со стола шляпу. «Пожалуй, мне следует встретиться с Клинтоном Фоули». «Ну что ж», — пожал плечами Дрейк, — «это твое право, но я не советую это делать. Судя по всему, с Фоули трудно о чем-либо договориться. Кстати, очень вспыльчивая личность». Мейсон снял трубку. «Делла, соедините меня с Клинтоном Фоули. Его адрес 4889 Милпас Драйв». «К чему этот звонок?» — удивился Дрейк. «Я хочу договориться о встрече, а вдруг его нет дома? Зачем ехать туда лишь для того, чтобы узнать, сколько набьет счетчик такси? Если Фоули будет знать о твоем приезде, он наймет пару громил, чтобы они вышвырнули тебя из дому». «Я так не думаю», — нахмурился Мейсон. «Во всяком случае, после нашего телефонного разговора он этого не сделает». «Ты нарываешься на неприятности», — настаивал Дрейк. «Это не так», — возразил Мейсон. «К тому же ты забываешь о том, что я представляю своих клиентов. Я наемный гладиатор. Я должен сражаться, за это мне платят деньги. Человеку со слабым духом тут нечего делать. Я боец. Именно борьбой я создал себе репутацию». Раздался звонок, и Мейсон схватил трубку. «Мистер Фоули на проводе», — сказала Делла. «Отлично». Делла переключила линию, и в трубке послышался баритон Фоули. «Да, я слушаю». «Мистер Фоули, это Перри Мейсон, адвокат. Я хочу поговорить с вами». «Нам не о чем говорить, мистер Мейсон». «Я хотел бы обсудить с вами дела одного моего клиента, живущего в Санта-Барбаре», — невозмутимо продолжал Мейсон. Последовало долгое молчание. «И как зовут вашего клиента?» — спросил, наконец, Фоули. «Допустим, его фамилия Форбс». «Это мужчина или женщина?» «Женщина, замужняя женщина. Правда, от нее убежал муж». «И о чем вы хотите со мной поговорить?» «Я не хотел бы объясняться по телефону». «Ладно. Когда вы хотите встретиться со мной?» «Чем скорее, тем лучше». «Сегодня вечером 8:30. Нельзя ли пораньше?» «Нет». «Хорошо. Я буду у вас ровно в половине девятого». И Мейсон положил трубку.